Глава 4. Заместитель директора Вальтер Скиннер сидел за столом, сложив руки на коленях, и глядел в потолок. Наконец он опустил глаза и мрачно воззрился на раскрытую папку с делом. Покачал головой, снял очки в металлической оправе и потер переносицу. Малдер молчал. Сидевшая рядом с Калли сохраняла невозмутимый вид. Заседание шло пока не самым благоприятным образом. Шеф был не в духе. Затерялась расшифровка записей полугодовых телефонных разговоров главаря питтсбургской мафии. Когда Малдер вошел в кабинет, Скиннер изливал свой гнев на секретаршу и провинившихся агентов. Зная его необузданный нрав, Малдер вместо приветствия кивнул и благоразумно ретировался в приемную. Потом он нарушил этикет, позволив себе сесть без приглашения. А когда появился весь красный от возбуждения Скиннер, Малдер недостаточно шустро вскочил со стула, за что босс одарил его таким взглядом, от которого скисло бы и парное молоко. И пошло-поехало. Даже появление Скалли не улучшило настроение шефа. Долго и нудно он разглагольствовал на тему преступной безответственности некоторых сотрудников. Малдер внимал ему без комментариев. Слава богу, на этот раз гнев босса направлен на кого-то другого. Неплохо для разнообразия. Малдеру частенько приходилось выступать в качестве объекта воспитания. Как правило, яблоком раздора служили дела под грифом X. Согласно положению об обеспечении правопорядка, спектр деятельности ФБР охватывал расследование самых разнообразных федеральных преступлений. Похищений, вымогательств, политических убийств, ограблений банков. Кроме того, агенты ФБР имели право расследовать и местные дела, либо по просьбе местных властей, либо в тех случаях, когда дело затрагивает федеральные интересы и представляет угрозу национальной безопасности. Но иной раз встречаются такие дела, которые не подпадают ни под одну из категорий. Дела настолько странные и необъяснимые, что не поддаются ни здравому смыслу, ни логике, словно в них не обошлось без вмешательства внеземных цивилизаций. Дела под грифом X. Их обычно поручали Малдеру, который свято верил, что в любом деле, независимо от грифа, истина не всегда столь очевидна, как представляется на первый взгляд. А зачастую и не столь желанна и лицеприятна. Но она всегда есть, нужно ее только найти и предъявить миру. А какой ценой, не суть важно. Скиннер положил руку на папку. «Малдер», он запнулся и отодвинул очки. «Малдер, вы что, всерьез полагаете, что убийца пишет на телах жертв свое имя?» По его тону Малдер догадался, что босс озабочен чем-то другим. «На мой взгляд, это очевидно, сэр. Остается только правильно расшифровать символы». Скиннер молча посмотрел на него и устало выдохнул. «Допустим». Переглянувшись со Скалли, Малдер убедился в верности своей догадки. Более того, он понял, что умудрился в очередной раз наступить кое-кому на любимую мозоль. Малдер не раз говорил Скалли, что танцор из него хреновый. Впрочем, есть масса вещей, которые волнуют его куда больше, чем внутренняя политика ФБР. Учитывая действующих лиц, ему следовало бы догадаться, что с точки зрения стратегии было бы куда лучше, если Ньюхаус и Бурнелл пришли к решению самостоятельно. Надо было лишь направить их в нужную сторону, а не решать все за них. Ну и нетрудно догадаться, опять же с учетом действующих лиц, кто-то из них, скорее всего Бурнелл, надо думать, пожаловался боссу, что Малдер хочет умыкнуть у них дело, а значит и лавры. «Сэр», — обратилась к шефу Скалли, тот перевел на нее взгляд. «Насколько я понимаю, мы весьма ограничены во времени. Судя по регулярности предыдущих преступлений, убийца нанесет очередной удар недели через две, а может и того раньше. Поэтому в данный момент любая подсказка, любая версия, которую агент Малдер выдвинет, несмотря на груз собственных дел, должна восприниматься не как грубое вмешательство, а как неоценимая помощь». Малдер едва заметно кивнул, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не рассмеяться. «Кроме того, я полагаю, что для Малдера», — вкрадчивым тоном продолжила Скалли, — Скиннер опять надел очки. «Дело это слишком очевидно, а значит и неинтересно». Скиннер, не мигая, посмотрел на Малдера. «В этом я с вами полностью согласен, агент Скалли». Малдер никак не мог понять выражение его лица. Ведь именно Скиннер по приказу свыше закрыл дела под грифом X. Начальству не нравилось, что Малдер слишком много знает. Но именно Скиннер приказал вновь открыть дела под грифом X. А сделать это ему наверняка было нелегко. Что-то здесь нечисто. Скиннер ему не враг, но и не союзник. Он как тень. Знать бы еще чья. «Прошу прощения, сэр», — «Но могу я узнать, в чем моя вина?» — тщательно подбирая слова, спросил Малдер. «В том, что я, когда ко мне обратились, предложил помощь?» «Никто вас ни в чем не обвиняет, агент Малдер», — устало возразил Скиннер. Он опять потер переносицу, но снимать очки не стал. «Да, я вас вызвал, и, надеюсь, разговор останется между нами. Но в следующий раз будьте так любезны, избавьте меня от лишних неприятностей и нежелательных звонков. Ну, хотя бы для разнообразия дайте возможность кому-нибудь другому выдвинуть свою версию. А вы, как удачно сформулировала агент Скалли, ему только подскажите». Все это было сказано без намека на улыбку. И в том же духе воспринято присутствующими. Наконец, босс захлопнул папку и кивком головы дал понять, что больше их не задерживает. «Малдер, это греческий?» — спросил он вдруг, когда они были у самой двери. «Да, сэр, древнегреческий», — невозмутимо ответил тот, поборов желание отдать честь и поспешил в коридор за Скалли. Она предложила пойти в кафе и выпить ей кофе, ему ледяной чай. «Знаешь, Скалли, спасибо тебе за поддержку», — сказал он по дороге. «Но защита мне не нужна. Как-нибудь и сам справлюсь». Скалли взглянула на него и вздохнула. «Еще как нужна, Малдер». Он недоверчиво покосился в ее сторону. «Доверься мне», — сказала она, погладив его по руке. До полудня Малдер успел добросовестно потрудиться, просмотрев с полдюжины новых дел, оставленных для него на столе. Оксфордский диплом, глубокое знание криминальной психологии и природный дар прослеживать логику преступления даже там, где ее как будто не было и нет, делали Малдера незаменимым при расследовании дел, зашедших в тупик. Он ничего не имел против, ему это даже нравилось. Но сейчас Малдеру не давало покоя подозрение, которое, по общему признанию, не имело под собой достаточных оснований. Бурнелл и Ньюхаус подставили его сознательно. Почему? Они достаточно компетентны и определенно не глупы. Со временем они бы и сами увидели то, что увидел он. Да и вообще, в бюро навалом экспертов. И в Вашингтоне, и в Академии ФБР в Квантико, которые пришли бы к тому же выводу. Малдер откинулся на спинку стула, вытянул ноги и посмотрел на закрытую дверь. По щеке катилась капелька пота. Ему вдруг пришло в голову, что это опять они, те невидимые силы, которые он окрестил «теневым правительством». Люди, знавшие об истине, заключенной в делах под грифом X, гораздо больше, чем давали понять другим. Нет, это не паранойя. Не раз они пытались его скомпрометировать, не раз пытались убить. И не только его, но и Скалли. Только благодаря тому, что он сумел заручиться поддержкой определенных лиц в этой сумрачной стране теней, он по-прежнему жив и здоров. А теперь они снова за него взялись. Проверяют, чего он стоит. Отвлекают, надеясь, что он допустит промах в одном из порученных ему дел. А защитить его могут только Скиннер, если, конечно, захочет, и теневые друзья. «Надо было сказать, что это русский», — шепнул он, обращаясь к двери, и рассмеялся. Дверь распахнулась. От неожиданности Малдер чуть не свалился со стула. На пороге стоял Бурнелл. «Малдер, кто может знать древнегреческий?» — с мрачным видом спросил он. Малдер пожал плечами. «Не знаю. Надо думать, древние греки». Бурнелл моргнул и прошел в кабинет, как раз в тот момент, когда из вентиляционной отдушины потянуло, наконец, холодным воздухом. Он было собрался закрыть за собой дверь, но передумал и засунул руку в карман. «Священники. Вот кто. Семинаристы. Преподаватели семинарии. Проповедники». Свободной рукой он ослабил галстук. «В общем, Малдер, люди, которые изучают Библию». Малдер вежливо выслушал и решил, что дополнять перечень преподавателями иностранных языков, археологами и бог еще знает кем, пожалуй, не стоит. Не говоря уж об иммигрантах, получивших образование в Греции, или филологах, искусствоведах и лингвистах. Бурнелл явно прорабатывает новую версию, избивать его не следует. «Я все думаю», — продолжал агент, постукивая пальцем по картотечному шкафу. «Ты был прав, это греческий. Как же я сам не додумался». «А вот насчет имени ты ошибаешься». Малдер не спеша выпрямил спину, подобрал ноги и поднял голову. «Вот как?» — прищурившись, спросил он. «Когда я учился в колледже, я вступил в братскую общину. Я бы на твоем месте выбрал женскую». Бурнелл посмотрел на него с таким недовольством, что Малдер не выдержал и поднял руку, давая понять, что просит прощения. «Ну ладно, ты был членом братства. Какое это имеет отношение к... Оно называлось Альфа-Хи-Ро». Бурнелл вытянул вперед правую руку. На безымянном пальце красовался массивный золотой перстень с печаткой и граненым рубином в центре. Он подошел поближе, чтобы Малдер смог как следует его разглядеть. «Видишь надпись, Малдер?» Увидев три заглавные буквы, Малдер затаил дыхание. Бурнелл опустил руку. «Хи-ро! Это символ Христа, Малдер!» С ликованием в голосе изрек он и возбужденно взмахнул рукой. «Вот что он вырезал! Хи-ро!» Он кивнул головой и хлопнул рукой по бедру. «А его жертвы вовсе не проститутки!» «Не все так просто!» «Ну а что касается того дома на ферме и самой фермы, то что-то в них есть. Какая-то связь, которая религиозному фанатику могла показаться, ну не знаю, кощунственной, что ли?» Малдер откинулся на спинку стула. «Черт меня побери!» В его глазах читалось неподдельное восхищение. Бурнелл улыбнулся, потер ладони и, взглянув на вентиляционную отдушину, заметил. «Старик, здесь холодильник, да и только. У тебя полетел термостат, да?» Он подошел к двери и, взявшись за ручку, помедлил. Малдер заметил, как у него напряглись и расслабились плечи. «Спасибо тебе, Малдер. Кроме шуток. По правде сказать, если бы не ты, то даже и не знаю, догадался бы я, что это греческий. У меня это кольцо 100 лет, а я на него ни разу даже не посмотрел как следует. Хорошо, что пару дней назад отдал его почистить, и сегодня утром, когда надел... Понимаешь, меня как озарило. Мне даже показалось, что я вижу его в первый раз». Бурнелл помолчал, словно собираясь сказать что-то еще, но передумал и, кивнув в знак благодарности, закрыл за собой дверь. А Малдер еще долго сидел, не шелохнувшись.